Здравствуйте. Здравствуйте. Вот какая история. Мне надо получить справочку о том, что я проживаю в этом доме. А это еще зачем? Понимаете, мне не дают иначе... Тогда пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете. Не понял. Я говорю, пускай они вам дадут справку, что вам нужна справка о том, где вы живете. Да, но мне кажется... Вам кажется, а мы точно знаем. Принесете справку от них, получите справку от нас. Ясно? Ясно. 2 + 2 + 1, вот ровно 5. Здравствуйте. А, это вы? Ну что, принесли справку из домоуправления? Видите ли? Пока не вижу. Понимаете, они говорят, пускай они сперва дадут. А, вот бюрократы. Ну что ж, мы не возражаем. Принесите от них справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете, и мы вам дадим такую предварительную справку, пожалуйста. А? Да вы что, оглохли, что ли? Ну, я же вам говорю, принесите от них справку, что им нужна справка, что вам нужна справка, что нам нужна справка о том, где вы живете. Вот и все. Очень просто. А. Да-да. Да. Попрощались бы. Да-да, до свидания. До свидания. Почет. Здравствуйте. Ну, как принесли от них справку? Принес. То есть нет. Они говорят, пускай они сперва дадут. Только мы дадим, только пускай сначала они. Вот. А они говорят, пусть они. В каком смысле? Они говорят, пускай они дадут справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка. Вот. Что вот? Ну, дадите? Да что дадите? Что вы у нас живете? Да я же вам сказал, что вы возьмите от них справку. Да что нет, им... что вы. Я же уже хлопочу о другой справке. Понимаете? Они говорят, пусть они дадут вам справку, что вам нужна справка, что нам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что мне нужна справка. Что вам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам нужна. Что-то я запутался, вы знаете. Так вот именно, да мы же не какие-нибудь там бюрократы-сухари. Я же вам сказал, что вы возьмите от них справку, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам... Вам нужна... Вот. Нет, им нужна. Вот, им вот. На этом месте я... Меня как раз и затирает, понимаете? Нет, подождите, давайте сначала. Давайте вместе, все. Давайте. Значит, вам нужна справка, что им нужна справка, что нам нужна справка, что вам нужна справка, им нужна справка, что нам нужна справка, вам... А куда же он ушел, а? Чудак. Вот вы сами увидите, товарищ милиционер. Ну просто хулиган какой-то. Дразнится, будто мы бюрократы. Бормочет насчет каких-то там справок. Там все время подмигивает. Да вот он идет. Вы послушайте только. Здрасте. Здрасте, здрасте. Вы опять? Я не опять. Я еще. Что вам нужно? Как? Я вам который раз говорю. Мне нужна справка. А? Что вам нужна справка. Что им нужна справка. Пройдемте, гражданин. Разве справки теперь не здесь выдают? Ага. Ну, пройдемте, пройдемте. Вот видите, как он хулиганит. Жалко, что больше 15 суток вы не можете ему дать. Слушай, мне очень нужно. Очень, ну, пройдемте, гражданин. Очень, вроде вы приличный человек. Вы мне зачем нужно, такое забрать? Нужно. Идите. Кого только не приходится терпеть на работе. Так, ну а в чем это выражается? Да? Да бред у него, доктор, понимаете? Навязчивый бред. Так и бубнит про какие-то справки, так и бубнит. Постойте здесь, сами убедитесь. Здравствуйте. С чем пожаловали? Мне справочку нужна. Такая маленькая справочка. Справку, справища. Мне справку, мне скрыть. Мне справку, мне скрыть. Мне справку, мне скрыть. Дайте справку, мне скорей. Дайте, спустите меня скорей. Дайте справку, мне скорей. Мне скорей. Мне справку, мне скорей. Дайте справку. Спокойно, спокойно, дружочек. Дайте вашу руку вот так. Пойдемте со мной, там у вас будет много-много разных справок. А мне дадут? Да? Дадут. Тебе дадут. Всем-всем дадут. Ну, а что ж ты раньше не давал мне? О, псих-психа разбирается. Пойдемте. Пойдемте. И ты тоже давай. Я? Да-да. За что? И ты давай. Я? Да. А я почему? Почему? Потому что равнодушие к людям – это опасное психическое заболевание.